Что-то грустное появилось в мелодии, прорывающейся сквозь свист. Тяжесть чуть ослабела. Хиротанов медленно, с трудом передвинул ноги. Сделал шаг назад. Еще один. Еще. Спина уперлась в камень. Он нашарил рукой отверстие, пригнулся и отпрыгнул в люк. Задыхаясь, выхватил балку и защелкнул стальные запоры. Он подпирал люк балкой, когда вновь услышал голос. «Я могла бы растворить эти стены в одну минуту. Ты слышишь меня, человек?» «Я слышу. Что же ты медлишь? Я обещаю, что если ты отпустишь меня сейчас, я уничтожу тебя». «Ты уже сделал все, что нужно, остановив Хронар. Я лишь ждала нашей встречи, чтобы не совершить ошибки, а теперь ухожу навсегда». Мир, в котором разум осознал свое назначение, священен. Прощай. Обессиленный, он прислонился к стене. Капли пота сбегали по его лицу. За мертвыми стенами из брони и камня он не мог видеть, как стремительно начало мелеть озеро, сжимаясь и откатываясь назад. Как медленно оторвался от планеты невидимый извне черный рукав, соединявший ее с коллапсирующей звездой. И неуклонно сокращаясь, стал уходить в сторону Эпсилона, словно огромный осьминог втягивал в себя свое гигантское щупальце.